Глава 4. Кочевники в осаде. Первая волна коллективизации в Казахстане. В конце 1929 года ЦК дал санкцию на запуск ключевого элемента пятилетнего плана – форсированной коллективизации. Большевики никогда в полной мере не принимали НЭП, политику, в рамках которой крестьяне-единоличники продавали свой хлеб государству. И это неприятие проявилось особенно ярко в 1927-28 годах, когда на государственных рынках наблюдалась сильнейшая нехватка хлеба. К концу 1929 года ряд факторов, в том числе экономические решения, события на международной арене, внутренняя политика и идеологические соображения перевесили чашу весов в пользу форсированной коллективизации. Сталин отказался от НЭПа и провозгласил первую пятилетку – масштабную программу по трансформации советского государства. Планировалось провести индустриализацию с опорой на сельское хозяйство. Советская власть стремилась при помощи коллективизации взять под контроль запасы продовольствия и повысить его производство. Хлеб планировалось продавать за иностранную валюту, используя ее для финансирования масштабных промышленных проектов, без которых построение социализма считалось немыслимым. Как хлеб, так и мясо следовало выкачивать из деревни, чтобы кормить растущее число голодных промышленных рабочих. От Казахстана ожидалось одно из наиболее радикальных преобразований – превращение казахов, самой многочисленной группы кочевников в Советском Союзе и титульной национальности в республике, в оседлое население. Решительную атаку на кочевой образ жизни начали с кампании 1928 года против казахских элит и не собирались прекращать. Советская власть предложила одновременно сделать казахов оседлым населением и коллективизировать их. Партком республики назвал это решение оседанием на базе сплошной коллективизации. Казахстану надлежало стать первопроходцем, первой территорией Советского Союза со значительным кочевым населением, которое перейдет к оседлой жизни. Считалось, что оседание кочевников на землю освободит земли для выращивания хлеба, что в свою очередь позволит радикальным образом увеличить посевные площади республики, а власти смогут отправить в Казахстан тысячи новых сельскохозяйственных поселенцев. В полном соответствии с глобальным трендом на рыночно-ориентированное производство мяса, советская власть предложила коллективизировать, то есть конфисковать, казахские стада и передать их огромным совхозам, которые, как ожидалось, займут более 45 миллионов гектаров. Вблизи железнодорожных станций в Казахстане было решено построить гигантские комбинаты для переработки животных, выращиваемых в совхозах. Таким образом, считали планировщики, мясо, шкуры, шерсть и молочные продукты будут с легкостью отправляться в другие части Советского Союза. В представлении партийных экспертов Казахстан имел все возможности побороться с Чикаго за место крупнейшего центра мясной промышленности. Превращение казахов в оседлое население тоже, казалось, сулило огромные выгоды. Григорий Гринько, заместитель наркома земледелия, заявлял: «Переход казахского населения к оседлому хозяйству автоматически высвобождает крупные земельные излишки, которые должны быть использованы частично для переселения, но главным образом под совхозное строительство». Казахский крайком предсказывал, что за годы первой пятилетки посевные площади республики вырастут с 4 до 16 миллионов гектаров. Для дальнейшей легитимизации грядущих перемен и для обоснования их важности использовался язык советской национальной политики. Казак Измухан Курамысов, заместитель Голощекина, утверждал, что оседание казахов на землю, которое он обозначал эвфемизмом «перестройка казахского аула», ничуть не противоречит экономическому развитию республики. Напротив, он убеждал членов партии твердо помнить, что одно из другого вытекает. В республике был создан комитет по оседанию кочевого и полукочевого казахского населения КАССР – оседком. Но с началом первой пятилетки быстро стало ясно, что упорядоченного и просвещенного перехода к оседлой жизни под эгидой оседкома не получится. Московское руководство добивалось, чтобы казахи обнищали, утратили свои стада, перестали быть кочевниками и превратились в неотъемлемую часть государства. Активисты начали коллективизацию кочевых округов, выставив им головокружительные требования по поставкам хлеба и мяса. В то же самое время крайком прибег к другим средствам, криминализовав ряд практик, необходимых для поддержания кочевого образа жизни, например, резню животных в зимнее время или откачевку на сезонные пастбища через границу. Зимой 1931-32 года регионы Советского Союза с многочисленным крестьянским населением, в первую очередь Украина, Поволжье, Дон и Кубань, пережили ужасающий голод, вызванный коллективизацией. В Казахстане голод развивался по другому сценарию. В нескольких частях республики он начался уже летом 30-го года. В этой главе прослеживаются шаги, спровоцировавшие начало голода, а затем к концу 31-го года его эскалацию, в результате которой голод охватил уже всю республику. Как показывает эта глава, голод в Казахстане не был вызван какой-либо одной причиной. Хотя важнейшим фактором была коллективизация, ее удар пришелся по обществу, уже ослабленному массовой крестьянской колонизацией казахской степи в царское время и захватом скота у кочевых элит в ходе конфискации 1928 года. Засуха, охватившая степь летом 1931 года, усугубила разрушительные последствия коллективизации и способствовала дальнейшему распространению голода среди казахов. Нет никаких данных, указывающих, что Сталин сознательно желал, чтобы казахи умирали от голода. Но Сталин был готов к тому, что в Казахстане, как и в других регионах СССР, будет некоторое количество смертей, которые поспособствуют достижению более масштабных политических и экономических целей советской власти. Центральный комитет решил не обращать внимания на трудности, с которыми столкнулась Российская империя, когда пыталась превратить степь в земледельческий регион. И теперь, игнорируя настойчивые предупреждения специалистов об опасности к земледелию в засушливом климате, стремился посадить кочевников на землю в надежде добиться фантастических урожаев зерна. В ситуации начавшегося бедствия предпочтение было отдано производству зерна, а не сохранению стад животных, и члены ЦК осознавали, что в результате их решения казахи могут пострадать больше других. На протяжении 1930-го и 1931-го годов ЦК не раз получал известие о страданиях казахов. Но несколько факторов, в том числе стереотип, что скот у кочевников всегда имеется в изобилии, способствовали тому, что давление на республику в плане хлеба и мяса заготовок практически не снижалось. Более того, московское руководство проявило редкостную жестокость, уже после начала голода отправив в республику новых людей, в том числе спецпереселенцев, крестьян, сосланных в другие районы СССР и узников ГУЛАГа. Их приезд увеличил количество ртов в республике, а поселили их на земле, с которой согнали казахов. Вместе с тем, хотя власти в Кремле предполагали, что превращение кочевников в оседлое население может привести к голоду, они не предвидели его масштабов. В тот момент, когда ЦК начал коллективизацию в Казахстане, чиновничество было недостаточно развито для контроля над процессом. Коллективизация, призванная укрепить власть партии в степи, продемонстрировала всю хрупкость этой власти, а в отдельных случаях и ослабила ее. Московское начальство, твердо намеренное искоренить практику кочевого скотоводства, не могло разработать альтернативный способ ведения хозяйства, и на протяжении 1931-1932 года численность скота в республике стремительно падала, поставив под вопрос статус Казахстана как главной базы животноводства в СССР. Зимой 1931-1932 годов, когда от огромных стад осталось лишь воспоминание, кочевники-казахи обратились в отчаянное бегство. Власти приняли меры, чтобы остановить исход населения республики из Советского Союза, и голод пошел на новый виток. Контуры кампании. Казахстан был смешанной хозяйственной зоной, регионом, где жили как крестьяне, так и кочевники-скотоводы, и это отразилось на том, как в республике проходила коллективизация. На обширных территориях Казахстана, в первую очередь в северных хлебородных областях, в большей степени населенных русскими и украинскими крестьянами, сплошная коллективизация произошла раньше, чем в большинстве других мест Советского Союза. Здесь, как и в прочих производящих районах, где производство зерна превышало его потребление, завершение коллективизации было намечено на весну 1931 года. В остальных частях республики, в том числе в большинстве областей с кочевым скотоводством, коллективизацию было решено провести в более медленном темпе, с полным переходом к колхозному хозяйству лишь в конце 1933 года. Ожидалось, что оседание на землю и коллективизация пройдут поэтапно. Первыми будут кочевники-казахи, живущие в производящих районах на переднем крае коллективизации, Вслед за ними в 1930 году станут оседлыми и пройдут коллективизацию 84 340 хозяйств, около 20% от всего кочевого населения республики. Кочевники из других районов республики должны были осесть на землю в последующие годы в соответствии с принципом оседания на базе сплошной коллективизации. Ожидалось, что осевшие на землю казахи будут либо работать в колхозах, либо участвовать в различных индустриальных проектах. Но эти подробные планы по трансформации республики были разработаны в спешке. Под давлением Москвы, стремившейся провести коллективизацию как можно скорее, крайком поместил некоторые районы в первую волну коллективизации, несмотря на то, что, по признанию самих членов крайкома, степень пригодности этих районов для земледелия оставалась неизвестной. Лишь после завершения первой волны коллективизации Ураз Исаев, председатель Совнаркома республики, поднял вопрос об изучении природных условий различных районов Казахстана. В то же время, хотя в целом было известно, что хлеб наряду с мясом и молочными продуктами составляет важную часть питания многих казахских скотоводов, не было предпринято усилий к тому, чтобы понять, какое место хлеб занимает в их питании, или учесть это в государственном планировании первой пятилетки. В 1928 году чиновник Петропавловского округа забил тревогу. Он написал, что Центральное статистическое управление Казахской АССР недооценило количество зерна в рационе казахов. Что означает в 1928 году брать норму потребления хлеба 1908 года? По меньшей мере не заметить, пройти с завязанными глазами мимо тех социально-экономических процессов, какие совершались в ауле за последние годы. В Петропавловском округе из 7 казрайонов теперь нет ни одного чисто кочевого и только один полуоседлый. Отсюда нужно делать вывод, что нормы для казнаселения теперь должны год от года строиться, приближаясь к оседло-земледельческому населению. Однако нет сведений, что призыв этого чиновника был услышан. Под давлением ЦК, требовавшего быстрого продвижения вперед, республика, очертя голову, ринулась в коллективизацию. И перед самым началом коллективизации напрямую в ЦК пришло еще одно последнее предупреждение. В 1928 году Моисей Фрумкин, на тот момент заместитель наркома финансов СССР, предупредил ЦК об опасностях строительства совхозов в таких регионах, как Казахстан, с их нерегулярными осадками и периодическими суховеями. Продукция зерна в таких условиях может дать и приличные результаты, но в отдельные годы следует ожидать гибели значительной части урожая. Однако ЦК не прислушался к предсказанию Фрумкина, решив, что плюсы от нескольких лет хороших урожаев стоят риска плохого урожая. Когда летом 1931 года разразилась засуха, казахам пришлось восполнять дефицит зерна, что ускорило наступление голода. Первая волна коллективизации. Массовая коллективизация, начавшаяся в Казахстане зимой 1929-30 годов, в теории должна была опираться на ограниченную сеть колхозов республики и сочетаться с интенсивной битвой за ликвидацию бая и кулака. До кампании 1929-30 годов самым распространенным типом коллективного хозяйства в республике был ТОЗ – товарищество по совместной обработке земли. В рамках ТОЗа, простейшей формы колхоза, участники совместно обрабатывали землю, вместе с тем сохраняя личную собственность на сельскохозяйственных животных и на большинство инструментов. Впрочем, многие из этих колхозов существовали только на бумаге, а предыдущие попытки коллективизации затрагивали почти исключительно крестьян-славян, а не казахское население республики. В некотором роде ход коллективизации 1929-30 годов в Казахстане был аналогичен тому, что происходило на большей части территории Европейской России. Множество крестьян, куда больше, чем было предусмотрено планами, оказались насильно загнаны в колхозы зимой 1929 года, а весной 1930 покинули их. Активисты Казахстана, как и других регионов Советского Союза, практически не получили инструкции о том, как будет проходить коллективизация, и действовали хаотично. Некоторые крестьяне были вынуждены вступать в нежизнеспособные колхозы-гиганты, а другие оказались в артелях-колхозах, где животные и инструменты конфисковывались и переходили в коллективное владение. Около 20 тысяч кулацких хозяйств, находящихся в областях, намеченных для полной коллективизации, предполагалось выселить в отдаленные регионы республики. Чиновники Наркомзема РСФСР 7 марта 1930 года отчитались, что коллективизация охватила 40% всех хозяйств Казахстана, то есть планы коллективизации в республике перевыполнены более чем на 150%. Тем временем проект «Оседание на землю», который Партком республики провозгласил основной проблемой социалистического строительства в Казахстане, рухнул на глазах. Оседком, созданный в январе 1930 года для превращения казахов в оседлое население, был устроен сложнейшим образом. Он должен был координировать работу бесчисленного количества государственных ведомств республиканского уровня, от наркомата земледелия до наркоматов здравоохранения и просвещения, которым следовало проводить в жизнь элементы плана по оседанию казахов на землю, выявлять подходящие участки земли, строить дороги, рыть колодцы, возводить жилье, школы, больницы для нового оседлого населения. По подсчетам чиновников, эта работа должна была обойтись в огромную сумму – более 318 миллионов рублей. Но организаторы выделили на проект менее 12 миллионов рублей государственных средств. Взамен они заявили, что оседание на землю будет финансироваться главным образом за счет средств населения. Весьма ироничный поворот событий, учитывая, что многие партийные эксперты объясняли необходимость оседания на землю бедностью и нуждой кочевой жизни. Лишенный финансовой и организационной поддержки, проект «Оседание на землю» зачах. В мае 1931 года Оседком по-прежнему не располагал никакими сведениями о процессе оседания на землю в 30 районах из 65, где, как ожидалось, этот процесс должен был проходить. Нагмет Сыргабеков, заместитель председателя Оседкома, заключал: «Частичные обследования показывают, что работы там почти нет». В Гурьевском районе местный комитет по оседанию на землю не смог в 1930 году ничего сделать. Когда в апреле 1931 года наконец началась работа, большинство кочевников, которых предполагалось посадить на землю, бежали из района, и лишь 69 из 500 хозяйств удалось обнаружить и посадить на землю. В 1931 году Сыргабеков написал письмо Исаеву, в котором жаловался на отсутствие какого-либо продвижения. Вопросам оседания не придается серьезное значение, так как ни одна из них, организаций, не знает фактически о том, как происходит на местах работа по оседанию. Предпринятые усилия по превращению кочевников в оседлое население быстро показали, сколько трудностей несут с собой попытки распространить земледелие на отдаленные районы Казахстана. Прежде многие кочевники пили воду из ручьев и колодцев на своем пути. Оседлая жизнь требовала наличия источника пресной воды поблизости от места жительства. Чтобы посадить казахов на землю, московское руководство должно было создать широкую сеть колодцев в засушливых районах республики. Но оросительные проекты страдали от сильнейшего недофинансирования. Карим Тактабаев, нарком земледелия Казахстана, оценивал в 4,48 миллиона рублей стоимость одного лишь строительства колодцев для новых поселенцев, в то время как Наркомзем СССР выделил на все проекты орошения в Казахстане в 1931 году только 1,17 миллиона рублей. В некоторых случаях районные комитеты по оседанию, испытывая давление со стороны Алматы, требовавшей быстрых результатов, даже не изучали земли, выделяемые для заселения. Практика, которую Сыргабеков называл «наметкой» социалистических городков на песке. Часто казахи обнаруживали, что их новые жилища находятся в болотах, оврагах или на бесплодных солончаковых почвах. Скудное финансирование проекта и сложная структура оседкома приводили к спорам между различными ведомствами. Газеты республики обвиняли тот или иной наркомат в эгоистичном поведении, ведомственности и неспособности продвинуть вперед проект поселения на землю. Чиновники Оседкома заявляли, что наркоматы принимают поселение кочевников на землю лишь в самой упрощенной форме, как строительство дома и выделение земли. В результате ставки на очередность не поняли, что оседание – комплекс социально-хозяйственных мероприятий по коренной перестройке кочевого хозяйства. Кроме того, как отмечали деятели Оседкома, никто, казалось, не понимал, что делать с этими хозяйствами после того, как они осядут на землю. Ни один наркомат, ни одна краевая и окружная организация не имеют ясного представления о том, что же они будут делать в связи с переводом на оседлость почти 90 тысяч казахских хозяйств. Но в то время, как осетком пытался начать свою работу, происходило оседание на землю по совершенно иному сценарию. К оседанию приводила быстрая коллективизация кочевых районов и разграбление стад, принадлежавших кочевникам. Вопреки директивам, предусматривавшим поэтапную коллективизацию, многие кочевые районы коллективизировались так же быстро, как и оседлые. И хотя это было совсем не то оседание на землю, за которое агитировала партия, оно служило тем же самым целям – освобождению излишков земли и перекачке ресурсов, труда и животных государству. Эта атака на кочевой образ жизни опиралась на лозунг «оседание на базе сплошной коллективизации», подчеркивавший, что скорость превыше всего. В Чилкарском районе, где казахи составляли большинство населения, а на февраль 1930 года не было ни одного колхоза, окружной партком решил коллективизировать 55% населения и создать несколько больших совхозов. Чилкарский чиновник описал хаос, начинавшийся после сгона стад животных, принадлежавших кочевникам. Нужно отметить, что по вопросам коллективизации в животноводческих районах работники не имеют никаких указаний. Районные и даже окружные работники не знают практически, как подойти к коллективизации в животноводческих районах. Уполномоченные, работающие в аулах, которые, кстати сказать, очень плохо инструктировались, знают, что всех нужно коллективизировать, что нужно собрать скот. Но что же дальше делать? Никто на этот вопрос ответить не может. В Сырдаринском округе районные активисты получили приказы создать 4 совхоза по 80 тысяч овец в Сары-Суйском районе и 4 совхоза по 100 тысяч овец в Таласском районе. Расследование, которое позднее проводил секретарь ЦИК Казахстана Абдалла Асылбеков, пришло к выводу, что эти планы, эти цифры строились без всякого учета возможностей осуществления их. Отметив полное отсутствие какого бы то ни было жилья для колхозников и загонов для овец, Асылбеков сухо отметил: «Даже трудно сказать, что эти цифры взяты с потолка, потому что когда берут цифры с потолка, и то думают об этом и сомневаются в том, что эти цифры подходящие». В Украине, в РСФСР и других хлебородных регионах ведущую роль в коллективизации играли опытные члены партии и рабочие из Москвы и других промышленных центров, ставшие известными как 25-тысячники после решения ЦК отправить на руководство коллективизации 25 тысяч рабочих. Именно они обучали местные кадры. 1200 этих активистов прибыли в Казахстан, но едва ли кто из них проводил коллективизацию в кочевых районах республики. Вместо них руководили уполномоченные, избираемые окружными парткомами. В своем расследовании Асылбеков указал на товарища Сафонова, отправленного руководить коллективизацией в Таласском районе, как на типичного представителя этой группы. Он был батрак, только что перед отъездом в Талас выдвинутый, малограмотный, который по приезде в район предупредил о том, что он является выдвиженцем и очень мало разбирается в вопросе о коллективизации. Пост уполномоченного стал карьерным лифтом для многих молодых и малообеспеченных казахов. Одним из самых знаменитых казахов, оказавшихся в числе уполномоченных, был Шафик Чокин, впоследствии ставший президентом Академии наук Казахстана. Большую часть его детства семья Чокина жила в бедности, на доход от одной единственной дойной коровы. Его отец умер от пневмонии, когда мальчику было всего 6 лет от роду. В 1930 году, когда Чокин был еще подростком, окружной партком выбрал его уполномоченным по конфискации, сопровождавшей коллективизацию. Чокин вспоминал: «Как и многие другие, я с упоением воспринял знак доверия партии, когда меня отобрали в бригаду уполномоченным». Чокин был направлен на конфискацию в Чубартауский район, находившийся вдали от его родного Баянаульского района. Это решение, как вспоминал Чокин, отнюдь не было случайным. Направляли нас так далеко, видимо, потому, что в местах тех, для многих из нас незнакомых, нет родных, близких, просто знакомых. Работа Чокина как уполномоченного была высоко оценена начальством. Ему даже предложили место секретаря Чубартауского райкома, но он отказался от этого поста, предпочтя стать студентом Среднеазиатского института инженеров и техников ирригации, который находился в Ташкенте. Уполномоченных и других местных исполнителей подталкивали к максимально быстрому проведению коллективизации, и это влекло беззаконие и перегибы. Халим Ахмедов, переживший голод, вспоминал, что поведение многих активистов соответствовало казахской поговорке «Попроси подстричь волосы, голову снесут». Активисты перевыполняли планы по заготовкам, силой заставляя население повиноваться. В Аксуйском районе, как обнаружил окружной чиновник, местные кадры принимали решения совершенно произвольно. Болтаются, ездят из аула в аул, мне кажется, занимаются вообще нечистым делом, едят ворованное мясо, помогают прирезать. Не лучше вели себя и районные активисты. На словах за колхоз, а на деле его разлагают. Никто из Бельсинды никакой не несет работы. В Кар-Каролинском районе представитель Государственной инспекционной комиссии отметил, рядовой колхозник, вступая в колхоз, отдает все, и за ним остается только право безотказно работать и голодать. Колхозные активисты распределяли скот и зерно бесконтрольно, и любой из них мог избить или застрелить колхозника, просто если тот чем-то либо оказался ему не по душе. В одном ауле колхозные активисты вышвырнули из колхоза десятки людей. Эти люди, полуодетые, босые, активисты забрали их обувь, оставшиеся без пристанища в разгар зимы, потеряли пальцы ног из-за мороза. Особенно тяжело переносили коллективизацию старики. Мухаммед Шахметов, переживший голод, вспоминал, как активисты подняли его больную бабушку с кровати, забрав ее матрас, одеяло и шаль. Через 2 дня бабушка, глубоко потрясенная тем, что произошло, скончалась. Очень часто уполномоченные обнаруживали, что в кочевом районе, который им поручено коллективизовать, вообще нет партийного руководства. Эта проблема вставала особенно остро на уровне аулов, и некоторые уполномоченные сами создавали импровизированное партийное руководство. В худшем случае уполномоченный сам собирает несколько человек, называя их активистами, и на заседании этих активистов составляет план действий. В других случаях партийное руководство существовало, но не слишком соответствовало государству рабочих. В 15-м ауле Илийского района, как сообщал глава ЦИК республики Ельтай Ерназаров, жену муллы приняли в партию и сделали председателем колхоза. В аулах, отмечал Ерназаров, не работают советскими методами, господствует административный произвол председателей аулсоветов. Каждый, кто осмелится пожаловаться на руководство, привлекается к ответственности. Партийная ячейка существует формально, заключал Ерназаров. Фактически никакой работы не ведет. Когда появились новые казахские колхозы, некоторые из них сильно отличались от того, что представляло себе московское начальство. Власти призывали к созданию интернациональных или многонациональных колхозов, утверждая, что новые поселенцы из Европейской России смогут помочь казахам приспособиться к оседлой жизни, а те научат поселенцев местному языку и обычаям. Призывали, кроме того, к созданию колхозов, состоящих из представителей нескольких разных родов. Это позволит уменьшить значимость родства в жизни казахов. Но активисты игнорировали подобные указания. В некоторых случаях создавались колхозы, основанные на родственных связях, вне зависимости от того, один ли род жил в районе. В этих так называемых родовых колхозах члены колхоза захватывали государственные ресурсы, в том числе машины и прочее сельскохозяйственное оборудование в свою собственность, вместо того, чтобы использовать их для производства зерна и других товаров на благо государству. Таким образом, некоторые казахские колхозы способствовали укреплению тех самых черт казахской культуры, которые Москва мечтала уничтожить. Партия превозносила колхоз как место совместного труда и общения. Но в Казахстане далеко не все колхозы соответствовали таким ожиданиям. Некоторые состояли из 10-20 хозяйств, каждая из которых обитала в юрте. Эти хозяйства могли отстоять друг от друга на 2-3 километра, и общий радиус некоторых казахских колхозов приближался к 90 километрам. В отдельных случаях коллективизация не влекла за собой оседание на землю. В так называемых кочевых колхозах казахи продолжали вести кочевой образ жизни, пусть и в форме колхоза. В Сары-Суйском районе районный центр с его партийно-советскими организациями кочует вместе с населением, как летом, так и зимой, помещаясь в кибитках. Члены Союза колхозов республики уговаривали партию возобновить усилия по созданию смешанных, а не родовых колхозов и возмущались лжеколхозами. Но самым главным последствием первой волны коллективизации стало обеднение казахов. Они утратили не только стада, которые им пришлось доставить в колхоз, но и тех животных, которых им пришлось продать, чтобы выполнить тяжелейшие требования по хлебозаготовкам. Хотя природные условия в большинстве кочевых районов были неблагоприятны для выращивания зерновых, этим районам и находившимся в них колхозам были спущены фантастические планы посевов. В Кармакчинском районе не имелось ни инвентаря, ни воды, ни приспособленных земель. Однако в нем было намечено засеять 9 тысяч гектаров. В Балхашском районе, кочевом, где не было оседлого земледелия, руководство приняло план в 10 тысяч пудов зерна и 15 тысяч пудов семян. Казахи, не имея никаких средств к выращиванию этого зерна, были вынуждены покупать его. Ерназаров писал: «Барана меняли за 15 фунтов хлеба, корову за 1,5 пуда, кобылу за 2 пуда, верблюда за 3, хорошего коня за 4». Таким образом, казахский животновед в районе вынужден был менять последнюю корову на хлеб, чтобы выполнить распоряжение местных органов. Район перевыполнил планы хлебозаготовок, но страшной ценой, за счет уничтожения стад, принадлежавших казахам. Не весь скот был реквизирован либо продан. Некоторые казахи пересекли границы районов или округов, спасая свои стада от хватки государства. Зайти Натишев, переживший голод в Баянуле в Павлодарском округе, вспоминал, что отец уговаривал семью перерезать весь скот, будучи уверен, что лучше съесть его самим, чем отдать собакам. Некогда богатая семья сохранила лишь одну серую кобылу, скрыв ее в горах из-за опасений дальнейших репрессий. Уничтожение скота было не только способом избежать государственной конфискации, но и средством выживания. Прежде многие казахи покупали зерно у русских и украинских крестьян, живших на севере республики. Коллективизация разорвала эти связи, лишив казахов важнейшей части их питания. Теперь, оставшись без хлеба, казахи могли рассчитывать только на мясо, а значит, на свои стада, таявшие на глазах. Семья Акишева в конечном счете зарезала свою кобылу, последнее животное, чтобы пережить зиму. Угроза голода и воровства встала в полный рост, и отец Акишева охранял мясо кобылы, стоя возле него с топором. Даже когда скот достигал колхоза, численность стад стремительно сокращалась. Для кочевников мобильность была стратегией, средством найти для своих стад достаточное количество травы и воды. Во время суровых степных зим они подыскивали для своих животных укрытые пастбища. На 1928 год численность казахских стад составила 37,5 миллиона голов, больше, чем в любой другой республике СССР. И включение всей этой массы скота в колхозную систему было огромным по размаху начинанием, требовавшим строительства зимних стойл, заготовки воды и фуража, что представляло особую трудность в засушливых районах Казахстана, где было мало источников воды, мало земли, пригодной для выращивания сена или иного фуража, а также прививание животных, непривычных к жизни в тесном контакте друг с другом от различных болезней. Ряд партийных экспертов, указывая на снижение численности стад во время засухи или джута, заявляли, что кочевое скотоводство в высшей степени ненадежный способ производства. Но партия не смогла разработать действенную альтернативную систему в климатических условиях степи. В совхозе «Овцевод» в Кызылординском районе всего за месяц спало 3852 головы скота, в том числе 560 овец, насмерть замерзших в одну особенно холодную ночь, и 176 овец, ставших жертвами оспы. В Самарском районе совхоз не смог отчитаться по поводу отсутствия 9000 коров. Массовый падеж скота происходил из-за нехватки зимних стойл и из-за отсутствия фуража для остающихся животных. Активисты, опасаясь эпидемии и не будучи способны прокормить конфискованный скот, начали массовый его забой. Этот забой нередко происходил в отдалении от железнодорожных линий. В отсутствии транспортных средств или хранилищ для мяса трупы животных гнили под открытым небом, превращаясь в рассадники болезней. В 1930 году началось стремительное снижение численности скота. В 1931 в результате расследования, проведенного секретарем в ЦИК Алексеем Киселевым, обнаружилось, что потери скота за 2 года составили более 70%. Сокращение числа животных привело к изменению всего ритма жизни в казахском ауле. Шаяхметов вспоминал, что над аулом висела зловещая тишина. Ни мычания, ни блеяния, ни ржания. Подобная же тишина, как выяснил чиновник Алматинского округа, воцарилась и в колхозах Аксуйского района. Колхоз Жаламан 16-го аулсовета имеет 140 дворов, не имеет ни одной животной скотины, не только лошадей, но нет даже овцы, козленка. Даже нет во всем колхозе дворовой собаки. Колхоз Берлик 15-го аулсовета имеет 5 полуживых лошадей. Колхоз Оркен объединяет 210 дворов, имеет 3 тягла и больше также никакого скота. Он продолжал: «Берите любой колхоз, тягло потеряно, разворовано, уничтожено. Из 500 лошадей, которые область дала, все съедены». Хотя сокращение численности скота было, вероятно, наиболее ужасающим именно в Казахстане, подобные же процессы происходили в ходе первой волны коллективизации и в Бурят-Монголии, и в Кыргызии, в других районах Советского Союза с многочисленным кочевым населением. Вместо того, чтобы сделать животноводство более эффективным, коллективизация повлекла уничтожение скота, важнейшего хозяйственного ресурса. Пытаясь остановить этот повсеместный процесс, 20 февраля 1930 года Политбюро издало постановление о коллективизации и борьбе с кулачеством в национальных экономически отсталых районах. Постановление призвало к осторожным действиям в регионах с большим количеством скота, к проведению подготовительной работы до начала коллективизации. Но не предлагало никаких конкретных изменений в политике, кроме исправления поведения кочевых жителей, тем самым подразумевая, что в уменьшении численности скота виновны не директивы партии, а сами кочевники. На угрозу коллективизации кочевники ответили бегством через границу и забоем скота. Однако сами по себе эти действия были не только стратегией, применяемой в чрезвычайных ситуациях, но и каждодневными хозяйственными методами. Многие казахи в ходе сезонных миграций пересекали границу с Китаем. Поздней осенью казахи забивали часть своего скота, заготавливая мясо на зиму. Практика, известная под названием сагым. Таким способом казахи обеспечивали себя пищей на зиму, то есть на то время, когда их животные давали недостаточно молока, а также избавляли себя от необходимости искать пастбища для большого числа животных в скудные зимние месяцы. Но постановление Политбюро размыло границу между каждодневными и экстраординарными мерами и криминализовало ряд обыкновенных практик, необходимых для поддержания кочевого образа жизни. Чиновники теперь могли предпринимать в отношении кочевников, пытающихся эмигрировать за границу с целью угона скота, жесткие действия, вплоть до конфискации скота и всего имущества. А ОГПУ получила приказ укрепить пограничные патрули в регионах кочевого скотоводства. Местным властям было дозволено принять решительные меры против убоя скота в регионах, населенных кочевниками. Теперь власти Казахстана изображали сагым преступным деянием, тем самым лишая казахов главного источника пищи в зимнее время. Этот натиск на кочевой образ жизни привел к дальнейшему росту недовольства народа. За первые 6 месяцев 1930 года более 80 тысяч жителей республики приняли участие в восстаниях. В некоторых из них участвовало не менее 3000 человек. Впрочем, первая волна коллективизации вызвала беспорядки по всему Советскому Союзу. В статье, опубликованной 2 марта 1930 года в «Правде», Сталин пошел на попятную. При этом в разрушительных последствиях коллективизации он обвинил не избранные им самим насильственные методы, а местных деятелей, которые, испытывая головокружение от успехов, бросились перевыполнять план и коллективизировать огромные сельские просторы. И хотя именно московское руководство поощряло стремительную коллективизацию отсталых национальных регионов, Сталин подверг критике местных чиновников за то, что они решили механически пересаживать образцы колхозного строительства в развитых регионах в районы неразвитые. Он писал: «Надо тщательно учитывать разнообразие условий в различных районах СССР при определении темпа и методов колхозного строительства». Во многих местах форсированная коллективизация была временно приостановлена, и крестьяне сразу же покинули колхозы. Но в Казахстане показатели коллективизации продолжали расти даже после выхода сталинской статьи и в апреле 1930 года превысили 51%. На заседании крайкома партии, состоявшемся 21 марта 1930 года, было сделано заключение, что директивы по борьбе с извращениями в колхозном движении до сих пор не проникли в толщу партийных масс. Комитет пришел к выводу, что партия недостаточно сильна в регионах. Даже некоторые окружные руководители не сумеют на деле обеспечить проведение в жизнь директивы ЦК. Когда чиновники республиканского уровня отправились выяснять, почему колхозы в некоторых кочевых районах еще не распущены, они взяли с собой вооруженные отряды ОГПУ. К маю 1930 года уровень коллективизации наконец начал снижаться, но она продолжалась достаточно долго, чтобы привести к дальнейшему падению численности скота в республике и ухудшению положения казахов. На 7-й Казахстанской краевой конференции ВКПБ, прошедшей с 30 мая по 6 июня 1930 года в Алмате, партийные деятели признали, что первая волна коллективизации привела к особенно тяжелым последствиям для кочевых регионов. Теперь, когда Сталин призвал адаптировать стратегии коллективизации к местным условиям, участники конференции активно критиковали тех, кто торопился с коллективизацией кочевых районов. Но, как заметил Голощёкин, многие из участников конференции сами были виноваты в тех грехах, в которых они теперь обвиняли других. «Проверьте себя, товарищи руководители. Вы писали, что у вас идет замечательная коллективизация в кочевых и полукочевых районах». Обнищание казахов, по словам Голощёкина, было прямым последствием той непреклонности, с которой проводилась коллективизация в кочевых районах. Когда заготовляли хлеб у несеющих хозяйств, что им было делать, как не обменивать скот на хлеб? А когда в некоторых местах заготовляли шерсть, заставляли зимой стричь овец, разве от этого не падал скот? К лету 1930 года в отдельных районах Казахстана начался голод. Доклад, составленный ОГПУ, сообщал, что в некоторых частях республики продзатруднения местами носят характер массового голода. В трех северных округах – Семипалатинском, Павлодарском и Актюбинском – голодало 109 809 человек, и неизвестное число людей страдало от голода в 24 районах других округов. В циркулярном письме, направленном нескольким членам ЦК, Голощёкин предупреждал о все усиливающемся тяжелом положении с хлебом по Казахстану и сообщал о случаях смерти, тяжелой болезни и раздувания от голода. Показателем бедственного положения республики стало бегство более чем 100 тысяч казахов на Среднюю Волгу. Молотов заявил, что новоприбывшие помешали хлебозаготовкам и вступили в конфликты с местным населением, и потребовал, чтобы Голощёкин остановил их бегство из Казахстана. Первая пятилетка и адаевцы. Но в разных концах этой огромной республики, размером в 7 раз больше Германии, картина голода могла отличаться. На отдаленном полуострове Мангышлак в западном Казахстане коллективизация отнюдь не играла решающей роли в наступлении бедствия. Адаевцы, важнейший местный род, голодали уже в 1929 году, до начала первой волны коллективизации. И причиной тому были засуха, джуд и различные действия партии. Этот регион, известный в 1928-29 годах как Адаевский округ, регулярно называли самым слабым из всех округов Казахстана. Он стал ярчайшей иллюстрацией тех трудностей, с которыми сталкивалась партия в различных частях республики. Ее попыток создать надежное чиновничество нижнего звена, наладить связь с удаленными регионами, наработать понимание засушливого ландшафта и путей его использования. Здесь все эти проблемы присутствовали в гипертрофированном виде. На протяжении большей части 1920-х годов Мангышлак находился под советским контролем чисто номинально, и когда в рамках первой пятилетки партия попыталась интегрировать его в советское общество, это привело к массовым восстаниям. На момент своего создания в 1928 году Адаевский округ занимал территорию в 345 тысяч квадратных километров, то есть существенно большую, чем, например, территория Великобритании, но его население не превышало 190 тысяч человек. Округ включал полуостров Мангышлак, вдававшийся в Каспийское море, а также скалистое плато Устюрт. Добраться до Адаевского округа было нелегко. Из-за отсутствия дорог путешествие из соседнего Актюбинского округа могло занять более 20 суток на верблюде. Климат Адаевского округа был исключительно суров. Зимы были тяжелы, почвы бедны. Ни на полуострове, ни на плато не было поверхностных вод, и адаевцы использовали масштабную систему колодцев. Партийный доклад сообщал, пресная вода в округе настолько редко встречается, что адаи пресную воду пьют не иначе, как солью. Натуральный же вкус пресной воды вызывает такое же отношение, как в нашем обиходе непосоленный суп. Как в силу этих природных факторов, так и по причине общей изоляции, полуостров Мангышлак оказался в царское время практически не затронут волнами крестьянской колонизации, трансформировавшими другие районы степи в царское время. Адаевский округ был населен почти одними казахами, составлявшими здесь 97,7% населения. В исследовании Адаевского округа, проведенном в 1928 году, ЦИК Казахстана было сделано заключение, что кочевые практики адаевцев весьма своеобразны, и термин «кочевой» здесь нужно применить не так, как он применяется в других губерниях Казахстана, где имеется кочевое население. В отличие от других кочевников казахской степи, адаевцы непрерывно передвигались с места на место, не создавая сезонных лагерей. Эта стратегия имела целью по максимуму использовать скудный водный ресурс региона. За один год кочевой лагерь мог преодолеть расстояние более чем в 2000 километров. Адаевцы пасли овец, а также особую породу одногорбых верблюдов, ценимых за исключительную выносливость. Этих животных они вымеливали на зерно в Российской империи и Хивинском ханстве. Однако численность стад на полуострове Мангышлак была до крайности неустойчивой. Джут, или, как уже упоминалось, поздние весенние заморозки, регулярно приводил к сокращению адаевских стад на 35-40%. Особенно суровый джут мог привести к гибели почти 80% животных. Масштабы падежа скота у адаевцев сделали их любимцами советских агрономов и ученых. Адаевцы служили для них символом нестабильности и низкой продуктивности кочевой жизни. Но суровость климата в Адаевском округе, в особенности нехватка воды, ставила вопросы о том, насколько способна превозмочь природные ограничения советская власть. К началу первой пятилетки чиновники стали называть самые засушливые регионы республики, в том числе Голодную степь, центральным Казахстаном. Агроном Семевский заключил, что Адаевский округ – центральный Казахстан в центральном Казахстане, или самая засушливая часть в высшей степени засушливого региона. Хотя Семевский довольно свободно обошелся с географией, Адаевский округ находился на западе республики, он смог передать, с какими трудностями столкнулась партия. Докладная записка 1929 года сообщала, что в Адаевском округе буквально негде оседать, кроме нескольких оазисов, уже перенаселенных. Ограниченные водные ресурсы региона сделали невозможным выращивание сена, необходимого для содержания животных в загоне. Авторы записки приходили к выводу, что вся территория округа для оседания непригодна по почвенным, климатическим и гидрологическим особенностям. Как Российская империя, так и Советский Союз не могли в полной мере закрепиться на Мангышлаке. В 1928 году государственные чиновники признали, что революция 17 года едва задела Адаевский округ. На протяжении большей части 20-х годов Мангышлак олицетворял один единственный человек – Табанияз Алниязов. Алниязов был знатного происхождения, являлся потомком Конай-Батыра, адаевцева, боровшегося против Хивинского ханства. В царское время Алниязов был бием, судьей и старейшиной рода, а также администратором округа. Впоследствии он перешел на сторону большевиков и стал председателем революционного комитета Адаевского уезда. Но из-за своего происхождения и дореволюционных связей, а также из-за авторитета, которым Алниязов пользовался среди адаевцев, он вскоре оказался под подозрением. ОГПУ докладывало, что адаевцы называют Алниязова своим ханом, и что в свое время ни одно партийное или советское мероприятие в бывшем Адаевском уезде не проводилось без согласия Алниязова. В 1924 году он предстал перед судом в Оренбурге и был смещен со своего поста председателя революционного комитета уезда. Перестав быть советским чиновником, Алниязов по-прежнему оказывал огромное влияние на дела Мангышлака. Некоторые чиновники, присланные из Алматы, проводили здесь не более 10 дней, после чего возвращались назад. Особую известность получил инцидент, когда Шабден Ералиев, вице-председатель ЦИК Адаевского округа, таинственным образом вывалился из лодки в Каспийское море и утонул. Впоследствии Алниязова обвинили в его смерти. Из-за слабости партийных сил в Адаевском округе здесь не проводилась кампания 28 года по конфискации байских хозяйств. Составленный в 28 году партийный доклад о первых годах советской власти на Мангышлаке констатировал, в то время партия совершенно не руководила работой соборганов. Но в 1929-30 годах, по мере ускорения первой пятилетки, Алма-Ата удвоила свои усилия по установлению контроля над округом. Стремясь ослабить адаевский род, в июне 1929 года республиканские власти ликвидировали адаевский округ, разделив его между Актюбинским и Гурьевским округами. В этом же году переселенческое управление, нечто вроде предшественника осеткома, но меньшее по размеру, приняло решение, что несколько тысяч адаевцев вместе с другими жителями центрального Казахстана должны быть переселены и посажены на землю в связи с кризисным состоянием их хозяйств. Экономическое положение адаевцев действительно ухудшилось, но отчасти из-за вмешательств самой партии. В 1927 году они пережили засуху, за которой в 1928 году последовал джуд. Из-за кампании по конфискации байских хозяйств в 1928 году, а также ввиду повышенной нормы хлебозаготовок в северных округах республики, адаевцы не смогли обменять свой скот на зерно, игравшее важную роль в их питании. Весной 1929 года от голода страдала примерно треть населения округа – 60 491 адаевец. Ища спасения, тысячи адаевцев бежали в Туркмению, край, который многие из них не раз пересекали в ходе ежегодных миграций. Вмешательство переселенческого управления было атакой на образ жизни адаевцев, попыткой включить в состав государства беспокойную группу населения, сумевшую, по большому счету, избежать хватки как Российской империи, так и нового советского государства. Переселенческое управление добивалось, чтобы адаевцев, бежавших в Туркмению, возвращали в Казахстан. Граница между республиками была закрыта, и адаевцы оказались отрезаны от южных пастбищ и сезонных рынков. Те из адаевцев, кто попал под первую волну оседания, включая и возвращенных из Туркмении, были отправлены туда, где не хватало рабочих рук. В том числе в Сардаринский округ, где власти планировали развивать Пахта-Арал, гигантский хлопководческий совхоз, на берега Аральского моря, работать на заготовке рыбы и в некоторые районы Актюбинского округа. Власти сочли, что доля баев среди адаевцев особенно высока, и в рамках процесса оседания на землю было решено ликвидировать байские хозяйства и депортировать баев. В конечном итоге было принято решение об одном из самых капитальных преобразований в республике. Все население адаевского округа следовало переселить и посадить на землю, а тех адаевцев, что остались бы в округе, переселить поближе к орошаемым территориям. Однако действия переселенческого управления лишь увеличили хаос на Мангышлаке и ускорили обнищание адаевцев. Хотя 2000 адаевцев, бежавших в Туркмению, планировалось поселить в Сырдаринском округе, только 240 хозяйств осело на землю. Остальные бежали обратно в Туркмению. Для тех, кто остался, не было домов, а еды было заготовлено слишком мало, и 35 человек умерло. Адаевцы, которых было решено переселить в Актюбинский округ, отказались переезжать и даже угрожали уполномоченным. В декабре 1929 года доклад ОГПУ сообщал о возникновении контрреволюционных банд на полуострове Мангышлак, которые имели на руках оружие, оставленное белогвардейцами в годы Гражданской войны. Согласно этому докладу, в состав банд входили баи, бывшие царские чиновники и даже некоторые члены партии. Потребовали бандиты восстановить адаевский округ. Сообщалось, что Алниязов увел 350 адаевских хозяйств в Туркмению, где собрал отряд из 60 человек с оружием. Осенью 30 года Алниязов и несколько его сторонников были захвачены в плен и расстреляны тройкой ОГПУ. К началу 1931 года восстал весь Мангышлак. Первая попытка партии интегрировать адаевский округ в советское государство закончилась крахом. 1931 год. Репрессии продолжаются. В остальной республике продолжались репрессии. В марте 1930 года Голощекин обратился к Сталину с просьбой сократить нормы мясозаготовок для Казахстана. По словам Голощекина, выполнение этих норм означало забой 30-35% скота в республике, что ставило под удар не только будущие посевы, без скота вспахать поле не представлялось возможным, но и рост стад. Однако в июле 1930 года Павел Постышев, секретарь ЦК, сообщил, что поставки мяса в Москву практически прекратились. Он приказал усилить давление на Казахстан и на другие регионы, снабжавшие город мясом. Вскоре Казахстан стал главным поставщиком мяса как для Москвы, так и для Ленинграда. В последние месяцы 1931 года, в то самое время, когда численность стад республики достигала всего лишь 30% от показателей 1929 года, Казахстану было приказано поставить в Москву и Ленинград 59 500 тонн мяса, или более чем в два раза больше, нежели должна была поставить любая другая область или республика. Также сыграла свою роль устойчивая, хотя и ошибочная уверенность многих членов ЦК, что кочевники-казахи продолжают прятать бесчисленное множество скота. Объехав Казахстан и Кыргызию, два региона, где кочевники составляли большинство, Анастас Микоян, нарком внешней и внутренней торговли, написал в телеграмме, направленной в ЦК: «На деле громадное количество неучтенного скота». В то время как московские и ленинградские чиновники, устроившись со всеми удобствами, ужинали казахским мясом, крайком под давлением центральных властей инструктировал партийных секретарей, чтобы они удвоили усилия по отысканию скота. Были организованы массовые кампании по поискам животных, которых байству зажиточной верхушки удалось скрыть от государства, угнать в горы, пески и тому подобное. И обещаны награды каждому колхознику, который таковых животных найдет. И хотя Казахстан находился в куда более тяжелом положении, чем Ленинград, Голощекин под давлением ЦК пообещал отправить в испытывающий затруднения Ленинград дополнительные 1500 голов скота. Отметив, что этот скот придется привозить из отдаленных районов республики, он обратился с просьбой прислать дополнительные материалы и испытанных товарищей из РСФСР, которые помогут ему доставить скот до железной дороги. На долю жителей Мангышлака выпали особенно жестокие кампании мясозаготовок. После недолгого отступления весной 30 года, связанного со статьей «Головокружение от успехов», темпы коллективизации в 31 году вновь ускорились, взлетев с 32% в январе до 68,9% в декабре. Крайком поощрял активистов подталкивать казахов к переходу от более свободной формы колхоза, ТОЗа, к более запретительной, артели. Этот натиск преследовал две цели. Горожане получали больше мяса на ужин, а казахи теряли свое имущество, что облегчало прекращение кочевого образа жизни и полноценное включение казахов в государство. Лишенные своих стад, казахи уже не могли осуществлять сезонные миграции. В теории казахи должны были получать больше хлеба в качестве компенсации за потерю своей прежней пищевой базы. Но третий секретарь республики Лев Рошаль признавался, что этот проект осуществляется очень скверно, и различные ведомства перекладывают вину за недостаточное снабжение казахов хлебом друг на друга. Более того, многие регионы, населенные кочевниками, по-прежнему должны были осуществлять хлебозаготовки. Осенью 1930 года Рошаль во время горячей перепалки с Молотовым на заседании ЦК, посвященном хлебозаготовкам, предупредил, что нажим в кочевых районах не может быть таким же, как в европейских районах, а основной прирост идет за счет оседающего казахского населения. Однако в марте 1931 года Николай Шверник, посланец Политбюро, объехал Казахстан и пришел к выводу, что в его глубинных пунктах до сего времени находится значительное количество хлеба. Сталин 1 июля 1931 года послал Голощекину гневную телеграмму, сообщая, что будет считать его лично ответственным за доставку из отдаленных районов республики 1000 тонн зерна. Опасаясь гнева Сталина, Рошаль быстро повысил требования по хлебозаготовкам. В телеграмме в Аксуйский район, где большинство населения составляли казахи, он потребовал поставки 200 тонн зерна в течение 5 дней, предупреждая: «Малейшее промедление, невыполнение задания к сроку, крайком расценивает как лично ваше сознательное нежелание выполнять задание партии». Но к середине июля 1931 года значительная часть Казахстана, в первую очередь его северные хлебородные районы, страдала от ужасной засухи. К примеру, в Семипалатинске, находящемся на севере Казахстана, выпало всего 4,2 мм осадков в июне и 3,4 мм в июле, в то время как обычно в эти месяцы выпадало от 30 до 40 мм дождя. Шпаль, командированный крайкомом в Актюбинск для инспектирования хлебозаготовок, писал: «В степи стоит действительно невыносимая жара. Земля буквально стонет по влаге. Поздние посевы как пшеницы, так овса и проса, июньские, как правило, не развелись. К концу июля 1931 года несколько ведущих членов крайкома, Глощёкин в это время находился в Москве, написали Сталину и другим членам ЦК, сообщая, что по причине засухи республика не способна выполнить план по хлебозаготовкам. Сбылось предсказание Фрумкина, что неустойчивый климат республики будет периодически приводить к плохим урожаям. Тем не менее, с точки зрения сталинского планирования, нельзя было перекладывать ответственность ни на московское руководство, ни на климатические условия. Республика была обязана восполнить недостаток зерна». Урожай оказался провальным, а центр продолжал отправлять в Казахстан людей, увеличивая количество ртов в республике. К 1931 году она стала одним из главных мест назначения для спецпереселенцев – кулаков, насильственно изгнанных из своих деревень в предыдущие месяцы коллективизации. В 1930-31 годах ОГПУ сослало в Казахстан 261 227 спецпереселенцев. Большинство из них прибыли извне, как правило, из Европейской России, хотя кулаки и баи, переселенные из одной части Казахстана в другую, тоже составили небольшую группу в рамках категории спецпереселенцев. В 1930 году первая волна спецпереселенцев была отправлена заниматься рыболовством на берегах Аральского моря, а прибывшие в 1931 году были посланы в различные районы республики выращивать пшеницу, хлопок и добывать уголь. Абсолютное большинство спецпереселенцев, 253 637 человек, прибыли в 1931 году, несмотря на очевидное ухудшение экономического положения в регионе. Николай Болдырев, отправленный вместе с семьей в Казахстан, вспоминал: «Нас повыкидывали из вагонов в сухой Солончаковской степи в 10 километрах от начинавшегося тогда строиться шахтерского города Карганды, без воды и продовольствия». Он продолжал: «Кроме ковыля и верблюжьей колючки, караганника, там ничего не было». Спецпереселенцы, отправленные на Аральское море, страдали от нехватки питьевой воды. Зоя Алексеева, посланная туда вместе с семьей, вспоминала начало голода в 1930 году. «Окормили плохо, многие умерли». Положение в республике, где уже начинались хаос и отчаянная борьба за выживание, еще усугубилось из-за того, что в 1930 году в Казахстан бежало около 150 тысяч человек, спасавшихся от раскулачивания в Сибири. Но и посреди этих бескрайних людских страданий московское руководство по-прежнему было сосредоточено на промышленном развитии. В августе 1931 года ЦК провозгласил, что Карагандинский угольный бассейн в Казахстане станет одним из важнейших центров добычи угля в Советском Союзе. Некоторые спецпереселенцы, подобные семье Болдырева, к тому времени уже трудились в карагандинских шахтах. Однако это объявление предвещало грандиозный рост размеров и значения карагандинского угольного бассейна. Чтобы прокормить растущее число карагандинских рабочих, Москва должна была обеспечить источник пищи, который находился бы недалеко от промышленных объектов. В 1931 году был основан Карагандинский исправительно-трудовой лагерь «Карлак», расположенный вблизи карагандинских шахт, и сюда стали посылать заключенных со всего Союза. В Карлаге они занимались главным образом земледелием, выращивая урожаи и разводя скот для тех, кто трудился в шахтах. Казахи могли голодать, а работники угольных шахт – нет. Советская власть в очередной раз подтвердила, что промышленность является ее главным приоритетом, который следует обеспечить любой ценой. В декабре 1932 года Карлак насчитывал 10 400 заключенных. В последующие годы он продолжал расти. Ему предстояло стать одним из самых крупных лагерей в Советском Союзе и просуществовать дольше, чем большинство из них. Чтобы расширить систему исправительно-трудовых лагерей в Казахстане и программу спецпереселенцев, московские власти начали захватывать казахские пастбища и переселять, то есть депортировать и принудительно сажать на землю, казахов, проживавших в других областях республики. В мае 1930 года Совнарком Казахстана передал в юрисдикцию ОГПУ 110 тысяч гектаров земли в Каракалинском округе, где казахи составляли большинство населения. В 1931 году, когда голод в Казахстане стал еще сильнее, многие казахи пытались вернуться в Караганду. Даеша Ермекова, жена Темирбека Жургенова, наркома просвещения Казахстана в 1933-1937 годах, вспоминала, что голодные люди из последних сил потащились в Караганду. Она продолжала. До Караганды было несколько десятков километров, и многие не выдерживали тягот пути, падали и умирали прямо по дороге. Рассказ Ермековой показывает, до какой степени страдания дошли голодающие казахи, изгнанные в засушливые районы степи. Даже Караганда, центр принудительного труда, казалось им местом, где было больше шансов найти еду. С началом первой пятилетки Кремль приступил к решающему бою с кочевым образом жизни. Коллективизация, вкупе с непосильными, опустошительными хлеба и мясозаготовками, вела к обнищанию казахов, терявших свои стада, основу всего их существования. Стремясь искоренить кочевой образ жизни, власти криминализовали ряд обычных кочевых практик. Чиновники рассказывали о благотворных последствиях оседания на землю, освобождении земли, материальных и трудовых ресурсов, а также о грядущем взлете производительности земледелия в республике. Но попытки осуществить эти преобразования закончились ничем. Зимой 1930-31 года, когда в Казахстане распространился голод, Москва приняла меры, повлекшие дальнейшее ухудшение жизни в республике. Власти послали в Казахстан новых жителей, спецпереселенцев, свободных переселенцев-земледельцев и заключенных, и выделили им землю, отняв ее у кочевников. Хотя сложнейшие планы переселения кочевников, живших на этой земле, еще и не начали осуществляться. Исходя в своих действиях отчасти из стереотипа о богатстве кочевников, ЦК выбрал в качестве приоритета интересы промышленности, задачу прокормить рабочих в Ленинграде, Москве или Караганде, не оказав никакой помощи голодающим казахам. Пытаясь разобраться в намерениях советской власти, связанных с коллективизацией, ученые чаще всего выносили за скобки погодные условия, независимую переменную, которая была неподконтрольна властям. Другие, фокусируя свое внимание на коллективизации перед наступлением голода на Западе СССР, утверждали, что причиной неудач советской власти в 1929-1932 годах могла быть ее неспособность понять природные явления, предвидеть их и найти на них ответ. Настоящая глава предлагает другой взгляд на роль природных факторов. Я подчеркиваю, что ЦК ВКПБ располагал четкой информацией о рисках оседания кочевников на землю и о возможности засухи. Но, сконцентрировав свое внимание на увеличении производства зерновых, ЦК счел допустимым риском то, что в результате некоторые казахи могут пострадать. Впрочем, хотя московское руководство предвидело возможность голода, оно столкнулось с рядом неожиданных последствий. Чиновничество низшего и среднего звена оказалось недостаточно развитым для наблюдения за процессом коллективизации. В некоторых районах республики советская власть существовала лишь номинально. Численность скота стала стремительно снижаться, поскольку руководство не сумело разработать систему животноводства, которая могла бы заменить кочевую. Тем временем казахи обратились к классической стратегии кочевников – стали спасаться бегством в соседние республики и в Китай. К концу 1931 года начался новый этап голода. Это был нарастающий региональный кризис, совладать с которым руководству страны оказалось очень нелегко.